предмет зависти всех улакских мальчиков. Крепкая оленья жила долго не поддавалась. Когда, наконец, она была перерезана, на шее у Ринтена осталась красная полоса. «Дома не будут ругать?» — шепотом спросил Петя. «Нет», — грустно ответил Ринтен. Ему стало жалко деревянную собачку. «Дома, конечно, ругать не станут. Никто не заметит. Вот если бы это было в Яранге дяди Кмоля, что бы сказала бабушка? А что, если с ним действительно что-нибудь случится? Ведь у него теперь нет охранителя. У Акая тоже когда-то висела на шее фигурка ворона. Однажды ночью он спал, высунувшись в чотаган из душного полога. Подбежали собаки, перегрызли оленью жилу и утащили ворона-охранителя. Правда, с Акаем ничего не случилось, как не случилось и со старухой Пеп, когда Ринтен срезал с ее яранги деревянного медведя. А что, если вдруг... «Петя, давай бросим амулет в печку», — с замиранием сердца предложил Ринтен. «Что ты?» — ужаснулся Петя. «Попадет тебе?» «Нет, не попадет», — сказал Ринтен и, отобрав у Пети деревянную собачку, бросил ее в бушующую топку. Амулет исчез в пламени. Петя со страхом смотрел на Ринтена. Он чувствовал, его друг сжег не простую игрушку, а что-то большее. Вошел дядя Павел. «Папа», — Ринтен бросил в топку свой обычай, — тихо сказал Петя. «Ну!» — удивился пекарь и, не найдя на шее Ринтена амулета, спросил: «Зачем ты это сделал?» «Правда, зачем он это сделал? Так просто, из озорства? Быть может, он действительно поверил в разговоры, что никаких духов, Келли, не существует. Положим, днем он еще мог этому поверить, а ночью, когда за стенами яранги кто-то тяжело дышит и бормочет непонятные слова. Кто это может быть, кроме Келли?» «Нет», — Ринтен бросил в огонь не простую деревянную собачку, а частицу веры в то, что на свете есть духи, которые помогают человеку. И от этого ему было грустно. «Не знаю, зачем я это сделал», — с горечью сказал Ринтен. «Ну, ничего», — стал утешать его пекарь. «Ты теперь вроде как бы неверующий, словом, настоящий большевик». Уходя, он покачал головой и словно бы одному себе сказал: «Чудеса, сожжение богов».